Рю, ты же прекрасно знаешь, что мы не обучаем клановым знаниям посторонних, пусть они хоть 10 раз личные ученицы, нахмурился Шинесу, это правило неизменно. Нет-нет, о хидзюцу или клановом комплексе развития и речи быть не может, отрицательно замахал рукой, про те базовые знания, что преподаются в академии более полно у нас, самому заниматься времени нет, на ее мать в этом отношении тоже лучше не рассчитывать, так что остаются только клановые наставники, пожал плечами, как бы показывая, что другого выхода не нашел. Это уже совсем другой разговор, облегченно вздохнул глава нары и пообещал, переговорю со старейшинами по этому вопросу, но особых препятствий не вижу. Ну и переселить с матерью в квартал, смущенно кашлянул в кулак. Ты собрался сюда перетащить всех своих любовниц? Удивленно воззрился на меня дядя. Эй, Акика не моя любовница. Закономерно возмутился на его подколку. Просто, у Мицуми почти одинаковый возраст, и они будут равными партнерами в тренировочных поединках, раз уж клановые девчонки не могут составить конкуренции. Хочешь использовать соперницу для появления дополнительной мотивации в обучении у обоих? Именно, а то что-то Дача в последнее время расслабилась и немного возгордилась своими успехами, развел я руками, перестала слушаться папу, а Анка-чан быстро опустит ее на землю. Мне пришлось приложить много усилий, чтобы убедить Цуми в том, что три ученицы ее вовсе не должны заменить, а как обучаемая команда ушла на вольные хлеба, так маленькая паршивка и начала капризничать, чувствуя повышенное внимание. Немного конкуренции только пойдет ей на пользу и послужит дополнительным стимулом. Ну да, это только ты был почти идеальным ребенком, а вот остальные дети не столь послушные, коротко рассмеялся Шинесу и ностальгически вздохнул. Помнится, Шикаку тренировался в детстве исключительно из-под палки. Ничего, скоро и он ощутит на своей шкуре все прелести отцовства, злорадно оскалился я, получив в ответ такую же ухмылку. Вот что бывает, когда забываешь подновлять соответствующие печати на фоне повышенного энтузиазма. Впрочем, с такой наложницей, я Шикаку отлично понимаю и что-то сомневаюсь, что поиски Сицуры подходящей сыну жены, дадут желаемый результат. С нетерпением жду этого момента. С тех пор, как он узнал от Сэй, что дочь Линли действительно моя, Шинесу всячески намекал своему лентяю, что пора бы задуматься над данным вопросом и обеспечить его внуками, пока идет мирное время, к вящему ужасу двоюродного брата, отбивавшегося руками и ногами. Ладно, поболтать конечно хорошо, но у меня еще дел полно, взглянул я на наручные часы, показывавшие пол первого дня. Ты что-то еще хотел со мной обсудить? Еще пара моментов, 4 дней тебе хватит на подготовку к экзамену, посерьезнев, спросил дядя. Все документы у меня уже оформлены, осталось только подать заявку. Конечно хватит, кивнул ему, в отличной форме и с небольшой подготовкой готов попробовать свои силы даже с Рачимару. Сомневаюсь, что до такого дойдет, особенно сейчас, но на легкое сражение не рассчитывай, предупредил Шинесу и пояснил, это наверняка будет кто-нибудь из телохранителей Хирузина, как наиболее сильный ханбу. Понял. Ну и выделить день для приема пары коллег из Яманака, и Нода наконец решился воспользоваться твоими услугами, язвительно улыбнулся глава Нара. По соответствующим расценкам, вздернул я бровь, состроив ехидное выражение лица. По соответствующим расценкам, подтвердил Шинесу. Отлично, будет теперь знать, как пытаться на мне нажиться. Одним дзюцу ему жалко поделиться с союзником. Я не злопамятный, отомщу, забуду и еще раз отомщу. Ты ему теперь всю жизнь это припоминать будешь, усмехнулся он. Ничего, некоторым это бывает полезно, лениво помахал я рукой. В следующий раз не будет таким жлобом со своими. Ладно, иди уже, напоминальщик, закатил глаза дядя. Время и место экзамена я тебе сообщу позже. Хорошо, кивнув на прощание родственнику, я встал и покинул кабинет главы клана. Пусть в свете новой информации теперь придется изменять планы на ближайшие дни, но не критично. Глава 6. Место и время Шинесу сообщил на следующий день, когда заявка буквально пролетела всех чиновников и оказалась на столе у Хокаге, ее подписавшего и давшего указание подготовить новый стадион, вместо обычного тренировочного полигона, что использовали ранее. Естественно, для собственного успокоения, я оббежал знакомых соответствующего звания и собрал информацию в дополнение к той, что мне была доступна ранее. Нет, все было ожидаемо, необходимо продержаться 5 минут, что на таком уровне очень много, или победить, но всплыли и некоторые нюансы. Противника Джонина обычно назначают в зависимости от сильных сторон кандидата или наоборот, слабых, причем, последнее случается тогда, когда стремятся завалить кандидата. Также, в экзамене запрещается использование снаряжения, не входящего в базовый комплект шиноби, за исключением индивидуального оружия. Причина очень проста, джонины являются машинами для убийства элиты деревни, потому, должны уметь постоять за себя даже тогда, когда на теле нет ни клочка одежды, не говоря уж о всем остальном. И я полностью согласен с такой аргументацией, даже если это сразу исключает подготовленные свитки и печати из моего арсенала. В конце концов, испытывают личную мощь, а не толщину кошелька. Пусть мастера фуин сами себе печатные станки. Я почти уверен, что мне попытаются подсунуть самого неудобного противника, какого только возможно. Поскольку подавляющее большинство джонинов не сосредотачиваются на чем-то одном, мне стоит готовиться к разносторонне развитому противнику. Единственное направление шиноби, которое является моей очевидной слабостью, это гендзюцу, как и у большинства обладателей большого объема чакры, типа Узумаки. Про печать татуировку на скальпе и мой талант сенсора никто не знает, так что выбор Хирузина при подборе очевиден. То, что я специализируюсь на нин и не слабак в тай, известно многим, и даже если рассуждать логически, какой дурак полезет с кулаками или холодным оружием на подготовленного нара с большим резервом и отличным контролем, да ко всему прочему, являющегося иринином первой степени. Значит, джонин будет владеть еще и ниндзюцу, скорее всего, райтоном, как наиболее быстрым и смертоносным из элементов, что с легкостью одолеет суетон, чтобы не получилось задавить с самого начала боя. По крайней мере, я бы поступил подобным образом. Как поступит Сарутоби, узнаю очень скоро. Так как 3 дня в тренировках погоды не сделают, я продолжал заниматься своими делами, лишь отказавшись от ночного бдения и отправляясь в кровать, как нормальный человек, и стараясь ограничивать затраты чакры. Да, резерв шиноби постоянно восстанавливается, но ресурсы на это идут из самого человека и постоянно его опустошая, не только происходит рост объемов, но и возникает солидная нагрузка на тело со всеми вытекающими. Благодаря выносливости Узумаки, я это замечаю намного меньше других, но засыпая с почти полным резервом, отдыхается намного лучше и утром просыпаешься бодрым, полным сил и меньше устаешь в течение дня. Ради того, чтобы как следует отдохнуть, я даже отключил постоянно работавшую тренировочную печать, убив пару дней на привыкание и в результате, к назначенному числу, был на пике своей формы. Утром, одевшись в заранее почищенную форму, ранее пылившуюся за ненадобностью в шкафу и взяв с собой только положенный комплект кунаев, сюрикенов и синбонов, поскольку пользоваться выдаваемым ширпотребом не собирался, я вышел из дома и по крышам направился к центру деревни. Точнее, я, семья и родственники полным составом, а также все нара, что оказались не заняты ничем важным. Шинесу воспользовался случаем и устроил из грядущего события настоящую рекламную кампанию, да и друзья точно не молчали по поводу моего интереса, так что я без удивления обнаружил у здания стадиона довольно большое количество народу, втягивавшихся внутрь. «Рюкун, сюда!» – замахал мне упомянутый виновник, стоя у одного из боковых входов вместе с несколькими шиноби, в которых я без труда узнал членов совета джонинов, также обязанных присутствовать при экзамене. Отвечая на приветствие и кивая знакомым лицам, я поспешил к нему. Шинесу Джи-сан поздоровался с ним и обменялся приветственными поклонами с присутствовавшими, с любопытством на меня смотревшими. Раньше мне не доводилось сталкиваться с 5 джонинами лично, но впечатление они производили внушительное, беря эталон Сакума, примерно 2/3. Сразу понятно, что занимают свои места заслуженно, а не как старейшины, давно утратившие форму прежнюю. Рю Нара с гордостью представил меня глава клана, а затем по очереди каждого из 5. Да уж ясно, что знаменитость, усмехнулся в густую растительность на лице стоявший ближе всех могучий мужик в форме выше меня ростом по имени Канзаки Синри, сейчас в каждом баре только и разговоров о восходящей звезде Нара. Надеюсь, сила соответствует славе, и мы сегодня увидим хороший бой, серьезно кивнул его белобрысый сосед, едва достававший великану до плеча. Постараюсь, пожал я плечами на это и повернулся к дяде. Уже известно, кто будет экзаменатором. Да, как я и предполагал, это Анбу с маской совы, покачал головой глава Нара. «Прекрасно», — закатил я глава. «Кто под маской и чего хотя бы примерно ожидать в плане способностей, мы не знаем». «Увы», — развел руками родственник. «Все как в жизни», — кивнул здоровяк и, взглянув на солнце, повернулся к нему. «Назначенное время приближается, Шинесу-сан, не будем задерживать юношу». «Правда, время не ждет», — взглянув туда же, согласился Нара. Хокаге уже должен был прибыть вместе с экзаменатором. Распрощавшись с джонинами, отправившимися ко входам, предназначенным для высоких гостей и ведущих в отдельные ложи, а не на трибуну, как большинство зрителей, глава Нара повел меня по знакомым коридорам стадиона, что совсем недавно проходили кандидаты в чунины. Выйдя на балкон и обведя взглядом уже приведенную в порядок арену, я удивленно вздернул брови, заметив знакомую фигуру. Помимо бойца подразделения Анбу в маске совы, что здесь делает Сакума-сан? Повернулся я к Шинесу, выглядевшему чрезвычайно довольным собой. Мне удалось уговорить Хатаки-сана принять участие в качестве судьи на этом экзамене, усмехнулся он, подбадривающе похлопав меня по плечу. Тем более, только кто-то его уровня сможет вмешаться, в случае необходимости. Да как бы, и ему может достаться нехило, пробормотал я, бросая оценивающий взгляд на противника. Не упоминая опыта шиноби в маске, даже его резерв лишь немного не доставал по объему до стоящего рядом белого клыка, как бы намекая о сложности грядущей схватки. Одним количеством чакры тут на первых порах задавить уже не получится. Проблемно, немного нахмурился Шинесу, услышав мой комментарий, но мы этого ожидали, так что иди, дай Сарутоби выступить перед толпой, можешь засветить пару козырей, если ситуация того потребует, и получи жилет Джонина. Он даже не сомневался в моей способности, если не одолеть анбушника за отведенное время, то точно пройти экзамен, что здорово так внушало уверенности грела ЧСВ. Кивнув Шинесу, я перепрыгнул бортик балкона и, приземлившись на песок арены, приблизился к стоявшим в центре двум шиноби. «Сакума-сан, Сава-сан», приветственно кивнул обоим. «Здравствуй, Рюкун», улыбнулся глава Хатаки, а сосед просто склонил голову. «Когда мы начинаем?» — спросил его, взглянув на часы. «До назначенного срока осталось всего несколько минут. Сарутоби Дона уже здесь», — оглянулся на ложу Хокаге белый клык. «Как только он произнесет речь перед собравшимися зрителями, можно будет начинать. Как будто мы собрались здесь ради зрителей, а не хорошей драки», — пробурчал я себе под нос, вызвав одобрительный хмык масочника, но все же развернулся в ту же сторону вместе с парой старших шиноби. Видя, что внимание участников сосредоточено на нем, Сарутоби поднялся со своего трона и оглядел присутствующих из-под треугольной шляпы. «Жители и защитники Конохи, сегодня мы собрались здесь, чтобы...» Разнесся по стадиону его хорошо поставленный, усиленный чакрой голос. «Я же уже на автомате начал пропускать его речь мимо ушей, лишь внешне показывая внимание к правителю деревни, сам же осматривая в это время трибуны и едва удерживаясь, чтобы удивленно не присвистнуть. Пусть стадион выглядел почти пустым по сравнению с тем количеством народа, что присутствовал во время экзамена на Чунина, но как минимум 4000 зрителей явилось, чтобы посмотреть на битву джонинов, причем, было довольно много людей в клановых одеждах. Естественно, больше всего болельщиков пришло из Тройственного Союза, как бы не половина общей численности Нара, Яманака и Акамичи. Сидевшие среди них Сэя и Линли с дочкой, активно махали мне руками. То тут, то там, виднелись знакомые лица друзей и знакомых. Кто бы мог подумать, что я столь популярен. И начнется проверка Рью Нара на звание Джонина, закруглился Сарутоби, в качестве судьи схватки согласился участвовать Сакума Хатаки. Продолжу, Сарутоби Дона, кивнул упомянутый шиноби Хирузину и повернулся преимущественно к мне. Правила знаешь? Конечно. Не применять расходники вроде свитков и печатей, использовать только стандартный набор шиноби, похлопал я по подсумкам с метательными снарядами на бедре и поясе, все остальное дозволено, кроме добивающих ударов. Правильно, и ударов не сдерживай, тебе необходимо продержаться 5 минут против совы Сана или даже победить, серьезно кивнул Сакума. В случае опасных ранений, на трибунах дежурит 6 ренинов, 2 из которых второй степени, так что живо откачают. «Да я как бы и сам справлюсь», — хмыкнул ему в ответ. Тогда разошлись на 100 шагов друг от друга и приготовились, — скомандовал он. Подождав, пока мы окажемся на указанной дистанции и поклонимся, продемонстрировав знак уважения к противнику, Сакума поднял руку. «Покажите достойный бой, пожелал он и резко опустил руку. Хаджиме, разделявшие нас расстояние почти любой джонин способен преодолеть за пару секунд, лишь чуток напрягшись, а моя тень, применяемая на одном только контроле, вытянулась раза в два быстрее, было бы расстояние побольше, я бы не рискнул закончить бой одним шагом, точнее, даже не закончить, а прощупать противника, так как я сомневался, что опытный Энбу попадется на столь прямолинейную атаку, тем более, от меня ожидаемую. И я оказался прав, мгновенно чиркнув перед собой ногой, противник поднял в воздух настоящую завесу из песка, успешно блокировав продвижение тени, а потом, сквозь нее в меня полетели синбоны, покрытые чакрой Райтона, заставив уклоняться в сторону и прерывать хидзюцу. Когда песок опал обратно, на прежнем месте анбушника уже не оказалось, он отступил еще дальше и очень быстро начал складывать ручные печати, как и ожидалось. Каге Буншин но дзюцу. Не став терять времени, я одним усилием воли создал чуть впереди от себя двух каге буншинов, с объемами чуть больше среднего чунина, ничего серьезного, легкими шлепками по спинам отправил их вперед. Пусть я и предпочитаю использовать для создания печати бумагу, но с текущим контролем чакры, наложить стабилизирующую печать могу и одним прикосновением. Внезапно, перед глазами картинка моргнула и печать на черепе ожила вместе с тем, как сова закончил свое дзюцу, подтверждая мои предположения, пользователь гиндзюцу. Поморщившись, я сам начал складывать печати, прикрываясь рванувшими вперед двойниками и стараясь не выпускать из виду противника. А он с одной печатью тоже создал клонов и отправилась вперед, лишь за мгновение замешкавшись, когда понял, что иллюзия на меня не подействовала, и я это использовал с лихвой. Райтон, Гайн, высвобождение молнии, ложная тьма. Клоны своевременно чуть вильнули в разные стороны и между ними ударил поток молний, тот случай, когда чакры можно не жалеть, снес одного двойника, чуть-чуть не задев уклонившегося Анбу, будто заранее предчувствовавшего быструю атаку. А клоны преодолели расстояние и сцепились в рукопашной, причем, я с удивлением отметил, что мои не могут реализовать численное преимущество, шиноби очень юрко вертелся и отражал или уводил сыпавшиеся на него с двух сторон удары. Тут в прорезях маски оригинала сверкнула красным и печать на черепе опять активировалась, снимая гиндзюцу, а меня осенило, сучий старикашка натравил на меня гребаного учиху. Ну кто еще это мог быть? Глава седьмая. Сейчас в Анбу не считают зазорным служить и клановые бойцы, что позволяет этой организации обладать внушительной мощью, исполняя наиболее трудные и опасные задания, что Хокаге им поручает. Почему бы там не быть и учиха, тем более, у основателей после прошедших двух войн, хватает мощных бойцов, развивших дадзюцу до естественного потолка мангёки шарингана, просто они не на слуху у населения, знающего красноглазых лишь как службу правопорядка. Но шаринган является проблемой, особенно тогда, когда им владеет мощный противник, умеющий использовать все получаемые преимущества. Спам гиндзюцу без единой ручной печати и повышенная реакция, позволяющая увернуться даже от техник Райтона, делает большую часть моего арсенала бесполезной тратой чакры. Но даже против таких неудобных противников имеется своя тактика с продуманным планом из десятка с лишним заготовок, и пока руки совы мелькали на бешеной скорости, я тоже складывал печати нового ниндзюцу. Через пару мгновений, он закончил первым и вся арена пошла рябью, будто стираемая, а потом вокруг меня внезапно появились джунгли, полностью закрывая обзор и даже имитируя звуки местности. Гиндзюцу на местность, да еще такая огромная и детализированная, не меньше эранга точно. Сразу видно работу мастера, вот только я не стоял на месте без дела. Нинпа, киригакури но дзюцу, искусство ниндзя, техника сокрытия в тумане. Пошедшая от меня буквально волна плотного тумана заволокла все вокруг, и даже с улучшенным зрением, дальше расстояние руки стало ничего не увидеть, а большая концентрация чакры в частичках воды, с гарантией блокировала зрение обладателей дадзюцу. План у нас с анбушником оказался одинаковым, но вот подходы были разные, и его гиндзюцу оказалась бесполезной, а моя техника позволяла чувствовать противника даже без дара сенсора. Не только мне, но и клонам, без подавляющего преимущества шарингана в тайдзюцу, быстро разобравшимся с двойником совы, оперативно свалив со своего места и очень удачно избежав дождя из молний, обрушенного туда анбушником, я перешел в атаку, пользуясь преимуществом местности, пока противник пытался разогнать туман непрофильной для себя стихии ветра, явно недооценив использованный в ней объем. Суйтан. Суирюдан но дзюцу. Высвобождение воды. Техника снаряда водяного дракона. Отправив огромного дракона из воды занять Учиху вместе с Каге Буншинами хоть на несколько секунд, я переместился на противоположную от противника сторону арены и вместе с тут же созданным двойником начал готовить комбинированную атаку, так как было ясно, что с нахрапу оперативника Анбу взять не получится. И словно вторя моим мыслям, с той стороны полыхнуло чакрой, а после раздался очень громкий взрыв, лишь частично поглощенный туманом, и пришли одно за другим воспоминания уничтоженных клонов, один из которых попал под огромный шар огня учиховской фирменной техники размером с двухэтажный дом, а второй оказался поглощен стремительно распространившейся волной огня, испарявшей на своем пути всю воду. Похоже, игры кончились и сейчас за меня возьмутся всерьез, но первым начну все же я. Суйтан. Дай Бакусу и Хаша. Высвобождение воды. Большая разрывная волна воды. Использовал одну из любимых ниндзюцу. Суйтан. Куофуку носами но пакку. Высвобождение воды. Стая голодных акул. Не отставала от меня копия, потратив весь запас чакры, но выпустив в поднимавшуюся волну больше трех десятков акул. Данную модификацию техники разработал я сам, когда мощь Суйтан. Гоша Кузами. Высвобождение воды. Пять голодных акул показалось недостаточной, хотя изначально задача стояла выделить управляющий элемент техники, но пришедшие вдохновение и энтузиазм позволили получить в свой арсенал новое дзюцу Аранга. Когда покатившаяся вперед волна, вбиравшая в себя туман, поднялась на высоту 20 метров, я прекратил поток чакры и, удерживаясь на выплывшей на вершину гребня акули как на доске, создал еще три клона с солидным резервом, отправив их заходить с боков под землей, а сам продолжил складывать печати. Райтан. Кангикиха. Высвобождение молнии. Волна сотрясения. И пустил по воде электричество. Хоть комбинация получилась затратная даже по моим меркам, но пусть анбушник попробует увернуться от нее или отбиться. Очень быстро преодолев пару сотен метров, я заметил место, где слой тумана, не превышавший 4 метров в высоту, здорово поредел, почти исчез, позволив разлучить силуэт экзаменатора. Вот только в следующее мгновение оттуда полыхнуло пламенем. Катон, Гакамикьяку, высвобождение огня, мощный огонь, великое уничтожение, донеслось до меня. Вот дерьмо, взметнувшаяся волна огня, по своим размерам почти не уступавшая моей, заставила срочно ретироваться назад, подальше от места буйства столкнувшихся стихий и вскипевшего пара, что ударился о активировавшийся вверху барьер арены и начал расползаться во все стороны, закрывая обзор и так малочего видевшим зрителям. К сожалению, несмотря на большие объемы использованной чакры, надеяться на положительный результат противостояния не приходилось, уровень Сиишицухинкасовы был ощутимо выше моего, и несмотря на использование более сильной стихии в связке с разрушительной мощью Райтона, было не похоже, что волна сможет преодолеть пламя. Максимум – загасить. Единственный плюс, что сове пришлось здорово потратиться, в то время, как мой резерв не опустел и наполовину. Я могу себе это позволить, превращая экзамен на Джонина в противостояние ниндзюцу, а он не очень. Взаимно нейтрализовав друг друга, стихийное буйство начало сходить на нет, оставляя после себя только кипящую на земле воду и метнувшиеся вперед относительно слабые источники чакры, только что отделившиеся от большего, но я был к этому готов. Райтан. Бакинека но дзюцу. Высвобождение молнии. Техника демонического кота. Рядом из загоревшейся искры поднялся один ослепительно белый кот, затем второй, и на третьем из начавшего редеть пара вынырнули огненные буншины анбушника, но совместные залпы потоков молнии их быстро развеяли, а немного уменьшившиеся в размере, но прибавившие в скорости, конструкты рванули вперед. Пучиха. Я поспешил за ними, краем сознания отметив, что клоны оказались на необходимых для активации ловушки позициях, и сейчас дело только за загоном совы в нужное место. Ну и надеюсь, он не сенсоры под землей их не обнаружит. Трех молниевых котяр, и меня встретил залп больших драконьих голов еще одной знаменитой техники обладателей шерингана с тем прицелом, чтобы накрыть всех четверых, видно, чтобы заставить самого уклоняться и перестать контролировать техники. Для Джонина оказалось неприятным открытием то, что в то время, как я остановился и с помощью цепей чакры возвел перед собой барьер, успешно пережив атаку, мои котики не только смогли уклониться, но и самостоятельно на него набросились, работая в команде и прикрывая друг друга. Благодаря своей природе, Против них не действовали гендзюцу и сове пришлось отбиваться спешно выхваченным из ножен танта, покрытым чакрой катона. На короткое время они его связали боем, и я не преминул этим воспользоваться, вытянув свою тень и попытавшись закончить бой одним махом, про себя радуясь надменности Учиха. Он явно не потрудился подготовить метки Кавареми для замены заранее, а сама арена девственно пуста, иначе сейчас воспользовался бы возможностью выбраться из сложной ситуации. Несмотря на то, что я не ожидал успеха, Учиха смог меня удивить, одной рукой станта успешно сдерживая двух котов. Он второй выхватил кунай и, сформировав на нем двухметровый пылающий меч, полоснул по третьему, заставляя его уйти с дороги и открыть путь для отступления. Стремительный рывок в противоположную от меня сторону, и Вотанбу уходит от хидзюцу, заработав лишь несколько прорех в одежде и глубоких бороцет когтей в теперь ставшей видимой под тканью броне. Вот только, три потока Райтона заставили сову проявить чудеса ловкости, чтобы успешно увернуться, а потом еще больше ускорившиеся конструкты смогли его нагнать, не дав даже короткой передышки. Я остался на месте, ведь противник оказался именно там, где мне и надо было. В тот же момент из-под земли вынырнули три моих клона, и мы синхронно сложили три ручных печати, каждый в своей последовательности. Райтон, Шичу Шибари, высвобождение молнии. Западня четырех колонн. На четыре одинаковых голоса прозвучало на арене, после чего из земли буквально выстрелили четыре больших столба, заключив сражавшихся в барьеры, заискрив молниями. Естественно, Учиха все заметил своим шаринганом, вот только в этот раз отделаться от приставучих и очень быстрых котов не сумел, а даже если бы и сумел, он оказался в самом центре большого квадрата и просто бы не смог смыться в первые доли секунды ничем, кроме замены или другой пространственной техники до возведения барьера. Да, будь это ниндзюцу в оригинальном виде без кеккэ, когда требуется больше печати и скорость выполнения одним человеком намного медленнее, шанс бы имелся. Но я специально проработал вариант с четырьмя пользователями, что позволило ускорить выполнение до 1,5 секунд с некоторой потерей эффективности, перенести на бумагу. Со столбов в центр хлынули потоки молнии, и я приготовился отменить технику, как только услышу крики анбушника. Вот только, в следующий момент котов откинуло в разные стороны, а ветви разрядов наткнулись на возникшие вокруг Учиха ребра из темно-зеленой чакры. Хех, я уже и позабыл, когда меня настолько сильно прессовали, за исключением прошлой войны, показательно похрустел шеей анбушник, игнорируя бившиеся в защиту молнии, да еще и какой-то юнец, не разменявший 20. Пока он говорил, скелет вокруг шиноби продолжал нарастать, образовывая позвоночник и плечи. Меня же прошиб холодный пот, Мангекё Шаринган. Это не только Сусанаа, но и Цукуйоми Саматерасу. Ультимативные техники обладателей четвертой стадии развития Шарингана. Чего-чего, а это я записал и потом заучил намного тщательнее всей остальной важной информации, с учетом возможно еще живого Учиха Мадары. Ясно, что от их применения сейчас он воздержится, но как же не повезло получить такого экзаменатора, ублюдок Сарутоби. Рад за тебя, хмыкнул я, поспешно отступая и одновременно начиная складывать длинную цепочку печатей. Время активировать необходимый козырь у меня должно быть, клоны и втроем удержат ловушку, пусть мощность атаки на четверть просела, но молнии не только пытались повредить еще формирующиеся Сусанаа, но и подпитывали конструкты, увеличивая им размер и усиливая. Вот только, коты не спешили бросаться на явно неуязвимого врага, а поднявшись на лапы, собрались в одном месте, скаля клыки. Тройной залп чакры Райтона показал тот же нулевой результат, и переглянувшись, конструкты, выросшие на подпитке до размеров лошади, внезапно прыгнули друг на друга, но не столкнулись, а слились в четырехметровый кокон из молний. Спустя мгновение, из него вырвался сопоставимый по размерам демонический кот с тремя хвостами и рогами на лбу, издав оглушительный рык, больше похожий на раскат грома. Он широко раскрыл пасть, и в тот же момент оттуда вырвался настоящий столб концентрированной чакры Райтона, что уже и нельзя было назвать молниями. Учиха пришлось защищаться руками почти сформировавшегося скелета, чтобы выдержать обрушившийся удар, прочертив ногами по земле две глубокие борозды, все же устояв и получив лишь небольшую трещинку одного из правых ребер, а у кота испарился один из трех хвостов. Еще два залпа, от которых не получилось увернуться даже обладателю Шарингана, выиграли мне 3 секунды времени, и на завершающей печати, сова несколькими тяжелыми ударами Сусанаа и техникой огненного шара, развеял конструкт, потерявший большую часть силы и явно нацелился на меня. Но это было уже не важно, ведь я успевал. Конго Фуса, Гориати Нокаучи Кубуцу, адамантовые запечатывающие цепи. Конструкт Голиафа. Глава 8. Глава 8. В тот же момент, из большей части тенкицу тела вырвались золотистые цепи чакры и сплелись между собой, формируя вокруг меня похожую на самурая в доспехах фигуру, всего 3,5 метра в высоту и только верхнюю часть туловища. Доработанный бюджетный вариант личного хидзюцу, вполне пригодный для демонстрации на экзамене и короткого противостояния коронной технике Мангекё Шарингана, пусть и не показавший свой истинный потенциал. Так и у меня Голиаф выполнен едва ли на 1/10 своей истинной мощи. Должно быть, мы представляли из себя довольно интересное зрелище, если трибуны, постоянно гудевшие разговором, вдруг притихли. У противника сформировавшийся скелет оказался выше моего самурая, но на вид казался хлипче, чем сплошная золотая масса доспехов. Неожиданно, подал голос Учиха, не наблюдая я процесс создания этой техники своими глазами, то подумал бы, что ты из наших. Всего лишь попытка создать достойный ответ гигантским призывам, ухмыльнулся я анбушнику, но как видно, ни одному мне пришла в голову идея подобной техники. Лучше не открывать свою осведомленность о жестких требованиях для создания Сусаноа, одним из которых было наличие и развитие кланового дадзюцу. В конце концов, я же додумался, значит, и кто-то другой мог это сделать. Что-то вроде того, несколько обескураженно отозвался Сава после небольшой паузы, но быстро пришел в себя, осталось только проверить ее в бою против моей. И с этими словами, он рванул вперед, очевидно, больше не беспокоясь о хидзюцунара и моем статусе Ирине на первой степени. Правильно делал, в общем-то, с такой защитой, что управляется одной мыслью. С легостью пробив кеткой всего парой ударов и походя снеся один из столбов, чем прервал действие ловушки, он оказался рядом и обрушил конечности скелета на моего самурая, пользуясь большими размерами. Мгновенно сформировав из цепей в левой руке ростовый щит, я прикрепил конструкт к земле и уверенно блокировал, мечом в другой руке ударив анбушника. Два гулких грохота заставили меня поморщиться, но ни его атака, ни моя по ребрам скелета, видимого эффекта не принесли, кроме просевшей под нами земли. Шиноби быстро сложил пару печатей и пыхнул огнем сквозь Сусаноа, заставив меня рефлекторно отскочить назад, но Голиаф с легкостью устоял перед накатившей волной огня, лишь самую чуточку уменьшившись в размерах. Я же превратил меч в руке в дротик и метнул его в Учиху прямо сквозь начавшее опадать пламя. Раздался мощный взрыв, разворотивший арену на несколько метров вокруг и откинувший назад целого сову. Вот только, несмотря на это, ребра скелета в месте попадания заметно потрескались. Как раз в том месте недавно нанес повреждение демонический кот и видно, запас прочности понизился и дальнейший урон позволит пробить защиту. Учиха это тоже понял. Практически мгновенно, скелет оброс плотью и доспехами, став довольно демонического вида воином с маской Ани, а в руках у него появились два меча. К сожалению, именно в этот момент позади него из-под земли выскочил последний клон. О их плане атаки я был осведомлен воспоминаниями двух развеявшихся ранее Каге Буншинов, передавших третьему почти всю свою чакру, и создав в руках огромный шар вращающейся чакры, впечатал в спину конструкта Учихи. А Адам Расинган раздался жуткий скрежет, как будто скребли по какому-то металлу, но следующая форма Сусана выдержала мощную атаку почти без последствий, а в следующее мгновение они развернулся и одним движением сверху вниз, располовинил как клона, так и его технику. А я начал судорожно прикидывать, хватит ли оставшегося резерва на перевод Гориати Нокаучи Кубуцу в следующую форму или необходимо задействовать печать на лбу. Осторожно отступая назад, Сова явно разозлился, шибая нехилым таким убийственным намерением в половину серьезной Митачан, и явно желал продемонстрировать, что случается с теми, кто смеет его злить, на конкретном примере. Вот только, в этот самый момент, неожиданно, сверху полыхнула чакрой для моих чувств и между нами рухнула настоящая стена из белой энергии, заставив обоих отпрянуть назад. Она оставила после себя расщелину в земле арены на несколько десятков метров в глубину и почти в 200 в ширину, а следом сверху приземлился Сакума, убирая свой белый клык в ножны. «Силен мужик, время, экзамен пройден», громогласно объявил он и, повернувшись в мою сторону, уже тише добавил. «Поздравляю, Рью-сан, экзамен окончился успешно и после продемонстрированного только что боя, едва ли кто-то усомнится в твоей силе и праве на титул Джонина. А, уже прошло 5 минут, по внутренним ощущениям показалось, что прошло как минимум полчаса с начала интенсивного сражения. Благодарно кивнув ему, я повернулся к противнику, развеивая технику и сложил руки в характерном жесте уважения. «Благодарю за познавательный бой, Учиха-сан». ПФФ, удостоив меня раздраженного фырка, анбушник кивнул и, поклонившись в сторону ложа Хокаге, исчез в вихре листьев. «Учиха!» — вопросительно вздернул бровь Хатаке. «Шаринган как бы намекает». Пожал я плечами и развернулся в сторону балкона с главой Нара. Шинесу улыбился от уха до уха и показывал мне большие пальцы. Похоже, я отработал на отлично, продемонстрировав всего лишь несколько фокусов. Поприветствуем нового Джонина Коноха-гакури Носата, Рю Нара, привлек к себе внимание Сарутоби. Наша элита вновь пополнилась талантливым шиноби, только в этот раз из нового поколения, и мое сердце греет при мысли, что есть кому передать волю огня. Вновь начал растекаться мыслью по древу устареющий шиноби, гоняя явную пропаганду, а я удивленно прищурился, когда это по бокам от него успели появиться Орочимару с Джиреей, застыв с постными мордами. И если первый был просто серьезен, наверняка осознавая, что в этот момент политическое положение его учителя еще больше осложнилось, то вот Змеиный Саннин. Очень мне не понравился его оценивающий предвкушающий взгляд, а уж пробежавшийся по губам язык чуть не заставил передернуться. Акаме, насколько же он может быть криповым? И это человек, который довольно популярен среди большого числа шиноби, и серьезный кандидат на пост 4-го Хокаге. Закончив свою речь, Хирузин Шуншином переместился на арену вместе с учениками, появившись всего в паре метров от нас. «Рю Нара, поздравляю с повышением», держа нейтральное выражение лица, кивнул Хокаге и, достав из рукава свиток, кинул мне: «Твой жилет из завтрашнего дня, будут доступны все привилегии звания, все полагающиеся документы будут отправлены главе клана». «Благодарю, Хокаге-сан», не поленился я поклониться, поймав свиток. «На этом все, прошу меня извинить, но дела не ждут», кивнул нам Хирузин и удалился тем же способом, что и появился. «Поздравляю, Рю-кун, это большое достижение для твоего возраста», усмехнулся Жабий Саннин, сразу став похожим на себя. «Если я не ошибаюсь, то ваша троица получила звание примерно в таком же возрасте», прищурился я, усмехаясь в ответ, «так что не такое это большое достижение». «Это была война, Рю-кун», просто пожал плечами беловолосый шиноби, хотя его слова были тяжелее камня. «Повышение получают выжившие. Мы выжили, многие, нет». Тоже насмешливо хмыкнул в ответ на его слова: «Будет он мне тут нагнетать». Причем, годков мне было в тот момент куда как меньше, чем ученикам Хокаге, да и силушка была не та, что сейчас. Джирая, судя по смущенной физиономии, потянувшейся к затылку руке, об этом факте не знал или позабыл.